«Да что же это?» Никитос оглядывается по сторонам и говорит приглушенным голосом. «Да что же это ты говоришь, прости господи?» «Никита, нам реально мешают два человека», — говорю я. «Очень мешают». «Да», — Никитос снова опрокидывает рюмку. «Дела у вас. А чё за люди? Авторитеты? Пацаны? Или так просто фраера? В бегах?» «Нет, в Москве сидят, на квартире». «Не сбегут?» «Не должны». «А то я помню, у меня случай был. Еще с покойным Пашей Гномом. Земля ему пухом. Был у него конфликт один». В течение минут 30 Никитос рассказывает в деталях, чем занимался Паша Гном, чем занимался в то время сам Никита, как они первый раз встретились и на каких уважаемых людей кто работал. Меня всегда раздражала эта особенность криминальных элементов и приблотненных чуваков часами растирать свои былинные истории про то, кто чего контролировал в 90-х, кто с кем был в хороших, кто в плохих, а кто в ровных, превращая все в этакий эпос типа старшей Эдды. Кто из криминальных богов скольких завалил, у кого с кем были конфликты и какую большую роль сыграл в решении этих конфликтов рассказчик. Как правило, сам рассказчик в то время был мелкой рыбой. Но за неимением свидетелей, спустя годы, его вчерашний статус резко возрос. Причем об убийствах рассказывается детально, с указанием их точного количества и описанием места стрелки. И все это обязательно перемежается лицемерными «прости Господи», «царствие ему небесное», «упокой его душу», «дай ему Бог» и так далее. Каким удивительным образом сочетается в голове Никитоса «они со стрелки ровно отъехали, оставив пятерых жмуров» с «Николай Угодник, батюшка», мне не очень понятно. Внимательно выслушав все тонкости и перипетии истории Паши Гнома, я возвращаюсь к своей проблеме. «Никит, так как быть с нашей проблемой?» «Да, как же быть-то?» — икает Сашка. «Мужики!» — Никита обнимает нас обоих за шеи и наклоняется к нам. «Мужики, давайте завтра об этом. Сегодня такой день хороший. Встретились, выпиваем за успех делов наших. А завтра ты, Сашка, подъезжай ко мне в офис, там все и решим. Выпьем?» «Выпьем», — устало соглашаюсь я. Приносит горячее. Минут 5 все сосредоточенно жуют, потом Никитос откладывает приборы и говорит. «Мужики, а я вот что хотел спросить. Все, что вы с Зевсом разыграли, это же чистая подстава, так?» «Так», — киваю я. «А то Фагви!» Саша вторит мне с набитым ртом. «Чего?» — не понимает Никитос. «Я говорю, а то как же?» Саша, наконец, прожевывает. «Во!» Никита чуть пристукивает кулаком по столу. «Давайте за это выпьем!» Мы с Сашкой непонимающе переглядываемся и поднимаем стаканы. «Ну и дальше что?» – спрашиваю я Никитоса. «Развивай тему». «А дальше? Вот чего. Вся эта разводка наша попала в телевизор, на радио, в газеты. В общем, везде. Правильно?» И я, и Епифанов предпочитаем не втягиваться в его монолог и просто киваем головами. «Следовательно, раз вы наебали телевизор, то и телевизор, передав ваш фуфляк в эфир, наебал население. А значит, наебка-то круговая». Мы жуем и киваем. Я понимаю, что Остапа понесло. «Выпьем за это». «Никитос, ты чё так быстро гонишь?» спрашивает Сашка. «Да настроение у меня хорошее, чё, нельзя, что ли?» Выпили. Я закурил. Сашка заказал себе еще сока. «У меня в связи с этим вопрос к вам, как к этим... медийщикам?» «Вот, точно! Так вот, у меня, блядь, вопрос. А вообще, в телевизоре реальные события показывают? Или вообще все чистая подстава?» «Смотря что считать реальными событиями, Никита», — усмехаюсь я. «А взять, к примеру, теракт сегодняшний?» «А фиг его знает». Сашка покосился на меня. «Да вряд ли!» Я отрицательно качаю головой. «Хотя...» «Хотя, конечно, федералы могли сами взорвать». «А для чего?» Никита вращает глазами. «Для чего они могли сами взорвать?» «Ну, для того, чтобы ужесточить внутреннюю политику в стране. Или для того, чтобы отменить выборы, обвинив кандидата от оппозиции в связях с террористами». Вслух размышляю я. В этот момент к нашему столу подходит Вадим. Здоровается и садится рядом со мной. «Это мой коллега. Вадим». Представляю я его. «С Сашей вы знакомы, а Никита – это наш большой друг». Никитос косится на Вадима настороженно. «Наш человек», – обращаюсь я к Никитосу, – «занимается политтехнологиями на телевидении». «А-а-а!» – мычит Никитос. «Пьешь?» «Нет, спасибо, я за рулем», – отвечает Вадим и ерзает на стуле. «Подсывает Никитку-то», отмечаю я про себя. «Ну, как хочешь», Никитос снова разливает. «Я вот чего хочу отметить. Телевизор смотреть, радио слушать невозможно стало. Везде одна политика». Никита выпил, зачерпнул супа, подул на ложку и резким движением забросил ее содержимое в рот. «Я вот все-таки не пойму, бля, чего все кипишатся с этими выборами?» «То есть как?» Я отрезал кусок семги и отложил приборы. «Чего тебе непонятно-то?» «Да, бля!» Никита доел суп и отставил тарелку. «Суп нереальный. Я в том смысле, что бабло палят зазря на предвыборные компроматы. Вся же эта движуха бабла стоит. Я беру в расчет, сколько наша с вами комбинация стоила. И так умножаю это в размере страны. Я прикинул, это же бешеные бабки. Просто так берут и палят их». «Почему же просто так?» «Не понимаю я. Это же борьба за электорат. Чтобы ты, Никитос, посмотрел телевизор и пошел на выборы голосовать за нужного кандидата». «А кому нужен-то этот кандидат? Тебе?» Он показывает пальцем на Сашку. «Или тебе?» Обращается он ко мне. «Или ему?» Тычет он в Вадика. «Или вот, слышь ты!» Кричит Никитос официанту. «Иди сюда!» «Слушаю вас», склоняется подошедший официант. «Вот ответь мне, только честно!» Никитос достает из бумажника 100-долларовую купюру и машет ею в воздухе. «Только честно, понял, бля? А насвистишь, по глазам увижу и нос сломаю!» Официант нервно кивает. «Вот скажи, ты на выборы голосовать ходишь?» Халдей смотрит то на 100 долларов, то на Никитоса, то на нас, соображая, как ему лучше ответить, чтобы остаться и с целым носом, и с бабками. В конце концов он вспоминает, что отвечать просили честно. Закрывает глаза и выдыхает. «Не хожу». «Вот!» — кричит Никита так, что все соседи оборачиваются на нас. «Вот, бля! На, бери, заслужил!» Никита засовывает халдею в нагрудный карман сотку. «Понял, Антоха!» «Это ничего не доказывает», отвечаю я. «Да не всем же все настолько пофигу», вторит Сашка. Вадим испуганно наблюдает за нами и молчит. «Погоди, Никитос, даже если и допустить, что все население страны на выборы не ходит, что с этим надо делать?» говорю я. «Да все просто!» Никита забросил в рот суши. «Тут главное... как в хорошем боевике, спецэффекты и декорации. Главное, это понты, то есть картинка. В целом же народу все равно, кто президент у нас, так?» «Ну, не совсем. Я делаю глоток и чувствую, что начинаю пьянеть». «Да ну нах!» – машет рукой Никита. «Брось ты! Политтехнологи какие-то красивые схемы выстраивают, воюют друг с другом. А народу-то абсолютно до фени. Это раз. И народ очень сильно разбросан по территории страны и не связан друг с другом. Люди в Тюмени не знают, что происходит с людьми в Питере. Это два. Поэтому надо всей политической братве сесть, договориться, как в свое время славянские воры с пиковыми, к примеру, и все поделить. А населению как объяснить? Сашка икает. Так и сказать, мол, пошли вон, не мешайте нам наживать? Зачем говорить-то? Населению важна картинка большой и сильной страны. Вот поэтому надо бабки тратить не на рекламные ролики, предвыборные ток-шоу, агитационные концерты и гонорары к говорилкам, а на реальные вещи, на спецэффекты и декорации. Ну-ка, ну-ка. Я придвигаюсь к Никите. Это как? Построить заводы, фабрики, космодромы, фермерские хозяйства, школы, морские порты, аэропорты, огромные госпитали, города нового типа, выстроенные на налоги от нефтяного экспорта. Не настоящее все, естественно. Но, сука, Никита стучит кулаком по столу, денег, бля, не жалеть. Строить добротно и красиво, как в Голливуде. И потом... Никита застывает с открытым ртом, теряя нить рассказа. Гонять все это по телевизору. Президент открывает новый морской порт в Новосибирске. Председатель Единой России перерезает ленту на открытии нового аэропорта в Краснодаре. И вещать на страну с учетом регионов. Тем, кто живет в Краснодаре, показывать про Новосибирск. И наоборот. Люди же не знают, что творится за сотни километров от них. Будут думать... Во, как же зашибись жить там-то, не то что у нас. А глобальные вещи показывать одним потоком, настроить декораций, как для девятой роты, и снять в них войнушку с грузинами каким-нибудь. При этих словах я поймал заинтересованный взгляд Вадика, обращенный на Никитоса. Выигранную войну на экране показали всей стране. Рейтинг патриотичности хренакс и поднялся. «Доверие президенту хренакс и поднялось. Во как надо!» «А куда, интересно, девать свидетелей, которые по интернету будут рассказывать, что на самом деле ни хера никакого порта в Новосибе не открыли?» Ехидно подсмеивается Сашка. «А закрыть нахрен все интернеты? Там только террористы да порнуха. Что там народу делать? Новости узнавать? Телевизор есть и газеты, которые новости дублируют для тех, кто не успел телевизор посмотреть. Как в Китае. Живут же так и ничего. С альтернативными источниками информации ясно. Закрыть и весь базар. Я сижу и охуеваю. Иного слова не подобрать. От космического масштаба идиотизма Никитоса. А как быть с иностранными гражданами, которые тут обитают? Им тоже показывать только телевизор? А как раньше мы кредиты брали? Снимали офис в метрополе, сажали туда секретарш длинноногих, директора с менеджерами, потом привозили туда банкиров, поили коньяком, потом везли их на свой типа склад. Там стоят фуры с Мальборо, грузчики ходят, все дела. Вот вам типа обеспечение кредита. Потом бумаги подпишешь, дождешься, пока бабки тебе на счет упадут, и ноги вставляешь. Банкиры приезжают через 2 недели проверить, как дела у тех, кому они кредиты выдают. А там ни офиса, ни склада. Все чистые декорации. Так и с импортными щеглами. В больших городах и так все современно развивается. А в регионах построить пару-тройку реальных объектов и возить туда. Но Россия, Никитос, это тебе не гостиница «Метрополь». Тут просто так не соскочишь. Есть же международное общественное мнение, связи с Европой и США, ООН и прочее. А главное, фондовый рынок, цены на нефть. Мы как только такое устроим, нам сразу обрушат все рынки и будем кеглю сосать. А под твои фанерные заводы кредитов никто не даст. Это правда. Первый раз за сегодня поучаствовал в беседе Вадим. Ой, да ну вас, а кто мешает? Никитос повернулся и чуть не опрокинул стол. Пьян он был уже очень сильно. Бля! Я говорю, кто мешает сразу, вон, со всеми разрамсить? Пацаны, так и сяк. Мы вам гоним нефть, газ. И все это по ровным пацанским ценам. А вы взамен тупо отъебитесь от нас на глушняк. Мы у себя в России. Делаем, что хотим, как хотим, строим реальность в телевизоре. И вы картинку красивой действительности для нашего народа не ломайте. Никитос закончил и икнул. О как! Сашка, по-моему, уже не слушал и вставлял свои междометия просто так. И чтобы подписались все президенты всех стран. Никитос обводит всех пьяными глазами.